встретили нас бурные возгласы, рукопожатия, поздравления с освобождением и победой над ГКЧПистами. Кругом море радостных улыбок, в глазах безмятежная надежда на лучшее будущее. Мы прошли в здание. Здесь уже не было прежней чопорности, улетучилась куда-то официальность внутреннего убранства. Депутаты России 3 дня были рядовыми бойцами, готовыми с оружием в руках защищать свободу и уничтожить диктатуру госпартноменклатуры, которая с открытым забралом попыталась выступить против своего народа. От защитников Белого дома стало известно, что кроме нас троих никто не был арестован. Решили пойти к Ельцину и доложить о нашем освобождении. Коридоры Белого дома представляли собой разбуженный улей. Депутаты вперемешку с военными в униформе, с автоматами в руках курсировали по многочисленным и весьма запутанным коридорам огромного здания. В обширной приемной президента России, не уступающей по своим размерам волейбольной площадке, та же картина. Скопление вооруженных людей, бурные беседы, усталые небритые люди, ни на миг не замолкавшие аппараты правительственной связи, озабоченные и уставшие помощники президента. Мы попросили аудиенции. Оказалось, что в течение 2 предыдущих суток Ельцин не сомкнул глаз и полчаса назад уснул в своем кабинете. В 10 часов начнется внеочередное чрезвычайное заседание российского парламента, на котором должен выступить Борис Николаевич. Конечно, мы не стали его тревожить. Спустились на балкон 2-го этажа Белого дома. Внизу бушевал митинг, длящийся 2 суток подряд. Нас попросили выступить. Прямо получилось с корабля на бал. Недавние зэки стали ораторами. Пока свободою горим. Утром 19 августа я проснулся поздно, около 9 часов. В квартире никого. Жена, теща и дети уехали в деревню. Телефон, который по привычке отключил на ночь, молчал. Пошел на кухню бриться, машинально включил радиоприемник. Передавали заявление Лукьянова и другие документы новоявленного ГКЧП. Метнулся к телефону, услышал голос Анжелы, дочери Гляна. Она кому-то говорит: «Дядя Коля», потом какие-то шумы, и голос Гляна, встревоженный и резкий, какой бывает у него в минуты опасности. Я даже не запомнил его слов, схватил лишь суть, за ним пришли ГБшники, и мне надо уходить. Тогда я еще не знал, что в Москве это первый арест. Какая беспечность! Успокоились и расслабились. Ведь знали же, что в случае переворота нас сразу попытаются арестовать и уже не будут спрашивать разрешения у союзного парламента, а тем более у Верховного Совета Армении. В свое время у нас была четко продумана и отлажена тактика действий в чрезвычайной ситуации. Она, в частности, предусматривала, что в случае ареста одного из нас, второй обязан был действовать нелегально. Были продуманы системы связи, подпольные квартиры, способы передачи информации и многое другое. Убрал кое-какие документы, взятые на 2 дней для работы над книгой, и выскользнул из дома. Все. Я на нелегальном положении. Предстояло вновь отладить систему связи, проработать действия на случай, если и меня удастся исключить из борьбы. Решил остаться в Москве, но чтобы быть в большей безопасности, распространил информацию о срочном отъезде в Армению. Не могу рассказывать обо всех обстоятельствах тех первых тревожных суток.